Глава 12. Конец августа 1263 года. Поднимая сноп брызг, десяток всадников пересек брод и на полном скаку взлетел на вершину холма. Прищурившись на солнце, слежу за ними и терпеливо дожидаюсь, пока от них приходит сигнал. «Все спокойно, переправляйтесь». Коляда трогается первым. Я, ткнув кобылу пятками, пристраиваюсь ему в кильватер. Лошадь послушно идет в воду вслед за мерином Коляды, и наш небольшой караван неспешно переправляется на восточный берег реки Сож. Рядом со мной трусит рысцой конек Куранбасы, и тот, не переставая, бубнит. «Вот зря ты это затеял, господин консул! Меня не слушаешь! Так, Эргиль, свою послушай! Не надо самому ехать, я все и так тебе расскажу! Там и смотреть-то не на что, так?» Отключаясь, и воспринимаю голос половца как белый шум. В таком духе он гундосит с того момента, как мы тронулись из лагеря. И я все еще терпеливо сношу его нытье. Потому как, во-первых, он не так уж и не прав, и с Эргиль действительно дошло чуть ли не до ссоры. А во-вторых, Куранбаса — награжденный мною герой, и мне не хочется портить ему праздничный настрой. Он приехал в лагерь 2 дня назад прямо с верховьев Днестра, где теперь находится главный невольничий рынок Северного Причерноморья. С окончанием западного похода туда пришлось перебраться и из Луцка, потому как оставаться на территории подконтрольной Даниилу Гальцкому стало невыносимо. Князь явно спутал наше предприятие с дойной коровой и насел по беспределу. Его тиуны тянули деньги по любому поводу и Бизонова, и в конце концов Куранбаса не выдержал. Договорившись с тысячником Бурундая Бельбеем, он перенес свою ставку в верховье Днестра в местечко, которое заплывающие сюда генуэзцы называли Тегиначо, а ордынцы и местные просто Тегина. Здесь дело сразу пошло в гору, потому как сам Бурундай взял Куранбасу под свое покровительство. Старый вояка отлично понимал, что наличие своего рынка, где войско может обменять захваченную добычу на полноценное серебро, так же важно для независимости его власти, как и само непобедимое войско. До появления Куранбасы полон нужно было гнать на рынке с устойчивым спросом на рабов. А ближайшие места, где таковой имелся, находились далековато. Устоявшийся рынок сложился либо на Волге, в Сарай-Берке или Булгаре, либо в Крыму или Болгарии. А это, кроме убытков, означало еще и то, что оттуда всегда могли влиять на политику Бурундая. А он этого терпеть не мог. Спрос, как известно, рождает предложение, и степные батыры с утроенной энергией взялись за ограбление соседних стран. Рейды малых орд начали регулярно опустошать Валахию и Румынию, грабить на Волыне и громить польские и венгерские пограничные княжества. Оттуда они гнали полон на рынок Тегины, где Куранбаса долгое время оставался единственным покупателем. Скупая измученных и обездоленных людей, он по возможности их подлечивал, подкармливал, а затем отправлял караванами на север Черниговского княжества, где я заселял пустующие земли от Мозыря до Новгород-Северска. В общем, благодаря стараниям Куранбасы, с юго-западной степи теперь, кроме страшной угрозы, шел и постоянный приток людей, так необходимых на разгромленных южнорусских землях. За сие усердие я встретил его как героя. Перед выстроенным корпусом наградил именным оружием, чистокровным жеребцом и 1000 тверских рублей серебром. Созвал на пир всех офицеров корпуса и именитых людей, что были на тот момент в лагере. Праздник удался на славу, а заодно я совместил приятное с полезным. Черниговский князь и посланник Ростислава Смоленского все еще торчали в лагере, надеясь разрешить вопрос с Мозырем. Оба уже начали терять терпение, и пир послужил прекрасным поводом возобновить диалог. После застолья я переговорил с Романом Михайловичем Черниговским. Поначалу разговор не заладился. Князь настаивал на том, что Мозырь должен отойти ему по праву наследования, и мне, как консулу Союза, следовало бы придерживаться законов, а не творить беспредел. Я же после того, как вернул, что свои права надо бы отстаивать с мечом в руке, а не выжидать, чем чужая драка закончится, намекнул, что он может получить отличную компенсацию за Мозырь, ежели поддержит меня в одном деле. На его вопрос, о чем речь, я лишь напомнил ему о городище Остер, что на самой границе Черниговского и Киевского княжеств. Этот городок принадлежал когда-то Чернигову, но Александр Ярославич забрал его под себя. Роман Михайлович Старый, калач тертый, и, почуяв выгоду, сразу же сменил свое мнение строго на противоположное. Остер для него был куда предпочтительнее, и он тут же уверил меня, что на него можно рассчитывать. Практически такой же разговор получился у меня и с посланником Ростислава Смоленского. Только вместо Остера я посолил смоленскому князю вернуть ему его же городок Могилев, недавно занятый литовцами. Посол нашел размен приемлемым и пообещал вернуться с решением князя. Единственный вопрос, который пока не решился, — это Киев. Представитель киевского боярства Кучум с первого же знакомства не внушил мне доверия. Слишком уж ушлый и вертлявый. К тому же за ним не просматривалось лучших людей киевских, да и серьезных мотивов идти против своего князя я тоже у него не нашел. Доверять такому человеку как-то рука не поднималась. И потому я решил подождать приезда гостей посолидней. Вчера как раз прибыл тот, кого я ждал. Киевский боярин Ярим Истомич был мне давно известен тем, что у него к князю Александру имелся свой счет. Тот его из поста тысячника подвинул и в порубе держал, будто татя лесного. Несмотря на нелюбовь к княжью, как мне донесли, боярин своего авторитета в городе не растерял, но сидел тихо и не высовывался. Такому человеку есть что приобрести в случае перехода Киева под мою руку. А значит, разговор с ним будет более предметным. Так я решил для себя и позвал его с собой в поездку, дабы не откладывать дело в долгий ящик. Поездка наметилась невзначай. После хвастовства Куранбаса о том, сколько полона он выкупил и сколько отправил на север, я вдруг вспомнил, что сейчас мы как раз стоим недалеко от полосы моих вымороченных земель, и лучшего случая посетить их вряд ли представится. Эта часть границы была в ведении корпуса Хансена, и где-то здесь, на реке Терюха, он должен был поставить острог, вокруг которого следовало селить выкупленных крестьян. Прикинув расстояние и наличие свободного времени, я решил, а почему бы и не съездить, да не взглянуть, каковы там дела на земле, а не на бумаге. Ближайший острог Любич был в 3 днях пути. И, не затягивая в долгий ящик, мы выехали на следующий день с рассветом. Коляда, конечно же, возражал. Иргиль разозлилась настолько, что вообще перестала со мной разговаривать. Но я все-таки настоял на своем. В карете, ясное дело, по степи далеко не уедешь, поэтому пришлось забраться в седло. Сразу признаюсь, Иргиль была права, и первый день дался мне нелегко. Кобыла у меня, хоть и смирная, но едва зажившие раны сразу же дали о себе знать. Тело заныло, внутри что-то закололо. В общем, еле дотянул до вечера. С утра думал, не встану, но к моей радости получилось наоборот. Организм попритерся, и мне стало немного легче. Сейчас до острога осталось совсем чуть-чуть. По словам проводника Тимохи, до вечера доберемся. Это может значить все, что угодно. И 3 часа пути, и 5, и черт его знает сколько. Так долго терпеть нытье Куранбасы в мои планы не входило, и дабы не обижать друга, нахожу ему дело. «Давай-ка съезди к дозору», — тыкаю кочмой в группу всадников на вершине. «Глянь, не видать там уже острог-то?» Куранбаса недовольно хмурится, явно собираясь возразить, но я останавливаю его жестким взглядом. «Давай-давай, не спорь!» Тот, хлестнув коня, пустил его в галоп, а я, наоборот, притормозил ровно настолько, чтобы едущий позади киевский боярин поравнялся со мной. «Жарковато нынче, да, Ярим Истомич?» — начал я для затравки, и киевлянин поддержал, утирая со лба пот. «Точно. Солнышко жарит, будь здоров». Наши лошади идут рядом, и я молча поглядываю на боярина, давая понять, что жду от него ответа. Вчера на вечернем привале, после того, как поели, я вывел его на разговор, напомнив о том, что род его древний, корнями аж к Рюрику уходит. Я посетовал на то, что не по чину и старине относятся ныне к нему в Киеве. Ерим Истомич с тем согласился, но на мой вопрос, хотел бы он этот порядок изменить, отшутился и прямого ответа не дал. Я давить не стал, понимая, что боярин осознает не только ответственность своего решения, но и то, куда может завести нечаянно оброненное слово. Дальше уже разговор пошел ни о чем. Но напоследок я жестко посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ты, Ерим Истомич, все-таки не затягивай с ответом». «Нет, так нет, я не волить не буду. Доброхотов в Киеве у меня хватает». Поэтому сейчас боярин понимает, чего от него ждут, и на очередной мой взгляд начинает: «Я на судьбу свою не ропщу, консул. Ежели не по силам станет, то и спрошу у Ярославича разрешения и отъеду на Черниговщину или к Даниилу Романовичу. Будет не просто насиженное гнездо бросать, но на измену я не готов». Он хмуро встретил мой взгляд. «Князь хоть и согнал меня с поста Тысяцкого, но я свою клятву защищать народ киевский помню и своей рукой на город войну и разорение не приведу». «Что ж, достойно», — мысленно поаплодировав боярину, решаю зайти с другой стороны. Не зная достаточно хорошо этого человека, я подготовился ко всем сценариям. Ежели бы он захотел отомстить князю и о месте своем печалился, я бы ему просто предложил помощь. Но школе он честным гражданином и подданным оказался, то и к этому я тоже готов. Наигранно изображая легкое удивление: «Слышу слова мужа праведного. Вот только о какой измене и войне ты толкуешь, не пойму». Брови боярина изумленно поползли вверх, мол, «Неужто не так понял я тебя, тверчанин?» Секундное замешательство, и он уже было открыл рот, но я опережаю. «Я ведь потому и позвал тебя, Ерим Истомич, что хочу большой беды избежать. Народ киевский только-только обжился, домишками обустроился, а беда уже тут как тут, на пороге». Боярин недоуменно покачал головой. «Погодь, о какой беде говоришь? Растолкуй!» «О той, что сыну Александрову, Дмитрию, 13 годков всего. Хватит ли у мальца силенок, чтобы такой город, как Киев, удержать?» Киевлянин зыркнул на меня вопросительным взглядом. «По что, Дмитрий? Ведь и отец его покамест жив, да и брат старший». Надевая на лицо трагическое выражение. «В том-то и беда, что пока...» Беру театральную паузу и ошарашиваю боярина новостью. «Знай, Ерим Истомич, что по зиме нынешней, к середине грудня месяца, великий князь киевский Александр Ярославич отойдет в мир иной. Возвращаясь из Орды, умрет своей смертью и до Киева не доедет». «Ты отколь такое ведаешь?» В глазах боярина вспыхнул недоверчивый огонек, но я не отвечаю на его вопрос и продолжаю. «Старший сын его, Василий, ныне в Новгороде княжит. Новгородцы его любят. Но ни казны богатой, ни дружины сильной у него нет. Не с чем ему в Киев идти, да и не станет он менять сытый Новгород на все еще прозябающий в раззоре Киев». Вижу, что слова мои подействовали на боярина, и он уже начал представлять, какая грызня может развернуться за град Киев и какие беды это сулит горожанам. Словно отгоняя злой морок, он мотнул головой и уже зло воззрился на меня. «Откуда тебе знать про князя? Может, ты за нас меня водишь?» На это я отвечаю так, как и всегда. «Ты, боярин, знаешь, кто я такой?» Дожидаясь утвердительного кивка и продолжаю. «Значит, ведаешь, какая молва обо мне идет? О том, что слово мое вещи, и что ни разу ни в деле, ни в предсказании я не ошибся?» «Слыхал такую», — пробурчал угрюмо боярин и отвел глаза. «Вижу, что мой собеседник того и гляди уйдет в глухую оборону, и тут же меняю тактику, привычно надев на лицо радушную улыбку, добавляю в голос вкрадчивость. «Я ведь вижу, Ерим Истомич, какие мысли у тебя сейчас в голове. Мол, правду языкатый тверчанин болтает или нет, то время покажет. А пока торопиться не след». Боярин чуть смутился, а я продолжаю давить. Решение, может, и неплохое, ежели ты лишь о своем животе думаешь. А коли о судьбе города да народа киевского переживаешь, то никудышное совсем. Ловлю на себе гневный взгляд, но ничуть не смущаюсь. Тут ведь как? Когда весть о смерти князя все дворы вокруг облетит, большой беды будет уже не миновать. Охотников занять стол киевский набежит не счесть, и будут они рвать добычу из рук друг друга зло и яростно, доколе вновь город в развалины не превратят. Нарисовав столь мрачную картину будущего, делаю очевидный вывод. Уж коли ты о клятве народу и семье княжеской помнишь, то выжидать и уповать на волю Божью тебе невместно. Ежели город свой хочешь спасти от беды лютой, то надо действовать на упреждение. «Как?» — невольно вырывается у киевлянина, и я тут же пользуюсь его эмоциональностью. «Путь только один. Не дожидаясь кончины князя, уже сегодня Киеву следует войти в союз городов русских. Тогда и наследники Александра без удела не останутся, и город устоит, ибо как неалчны соседи ваши, но супротив союза пойти побояться». Помолчав, боярин бросил на меня испытывающий взгляд. «Ишь, как ты повернул-то!» — он покачал головой. «Хитро! И вижу капкан расставленный, а как обойти его, не разумею». Я тут же убираю улыбку с лица и становлюсь абсолютно серьезным. «Я ведь в темную тебя не веду, Ерим Истомич. Готов любой вопрос обсудить заранее и, порешав миром, слово тебе дать, что ничто наш договор не нарушит». Киевлянин крепко задумался, и я его не тороплю, ибо вижу, такой человек, как этот боярин, уж коли слово даст, то не отступит. Потому пусть подумает, все взвесит, и о чем душа его болит сейчас, спросит, а не держит в себе. Пары минут прошли в полной тишине, нарушаемой лишь шелестом травы да чавканьем лошадиных копыт. Наконец боярин поднял на меня взгляд. «Так кто ж править будет на Киеве?» Понимая, что это такое своеобразное согласие, и не могу удержаться от улыбки. «Лучшие люди города, коих народ выберет?» Ловлю озадаченность в глазах киевлянина и добавляю то, что он хочет услышать. «Ну и великий князь киевский Дмитрий Александрович, конечно». Произнося имя среднего сына Александра Ярославича, я вдруг вспомнил о недавнем разговоре с женой и своем обещании подумать о хорошей партии для Катерины. «Княжичу 13, моей дочери 15, почти ровесники». В сознании начали связываться нити из разных клубков. Вариант может быть неплохой, и жена будет довольна, и для киевлян дополнительная гарантия. Быстро все взвесив, даю боярину еще одну тему для размышлений. «Только вот о женитьбе княжича надо бы подумать хорошенько». Сказав, тыкаю кобылу пятками и оставляю боярина поразмыслить в одиночестве. Обрадовавшись возможности порезвиться, лошадь сразу же пускается в галоп и через минуту выносит меня на вершину холма. Отсюда с высоты открывается монументальный вид на бескрайнюю степь. До самого горизонта растекается бескрайнее зеленое море, а вершины холмов поднимаются в нем, как гребни пологих океанских волн. Вдали бликует на солнце извилистое русло реки, а в том месте, где оно изгибается петлей, видны стены острога Любич. Подъехавший Коляда остановился рядом и указал на валы крепости. «Так что, сначала в острог заедем?» Чуть в стороне от крепости мой взгляд различает соломенные крыши деревни, и, покачав головой, я киваю в их сторону. «Нет, давай сначала на поселение глянем, а потом уж...» Не договорив, пускаю кобылу вниз по склону.